Глава восьмая. Когда мы вынырнули из пещер на воздух, я так жадно и громко втянула в себя эту прохладную чистую свежесть, что Двейн встревоженно покосился на меня. В глазах у меня еще стояла какая-то дымка, в ушах звенело, а желудок стягивало от спазмов. Старший протащил меня куда-то вперед, мимо огней и черных пятен силуэтов вокруг. Я почувствовала, как открытых лодыжек тронуло шелковистое касание мягкой травы и уловила горьковато-сладостные запахи. Мы были внизу, у самого подножия. Я не понимала, куда мы вышли. Здесь не было палаток беженцев, не было стражников и не было даже огней. Вперед простирался зеленый ковер, крупные серые валуны усеивали его то тут, то там, словно застывшие во мраке древние существа. А дальше растягивался во все стороны кривой скалистый хребет. Я почувствовала, что ноги у меня заплетаются, и едва не рухнула на один из камней, верхушку которого словно срезали одним гигантским мечом. Я оперлась о его гладкую поверхность и склонилась над землей, ожидая, что меня вот-вот вырвет. Несмотря на пряный прохладный воздух, в носу у меня все еще стояла та жуткая гнилостная вонь. Я смутно чувствовала, как ладонь Двейна мягко поглаживает меня по спине, но в этом движении была не только нежность, но и напряженность. Желудок еще несколько раз болезненно сжался, но меня так и не стошнило. Так что я тяжело выпрямилась и посмотрела на старшего. Он стоял ко мне почти вплотную, и его глаза сверкали беспокойством и гневом. Несколько секунд никто из нас не произносил ни слова, а потом мы одновременно выпалили. «Ты знал об этом?» «Теперь довольна?» Наши голоса отозвались звоном в моих ушах, и отряхнула головой и закусила губу. «Что он только что произнес?» «Довольна?» Повторила я, лишь смутно осознавая, какой яростью дрожит мой голос. «Ну да». Он передернул плечами и сложил руки на груди. «Тебе же вечно надо куда-то лезть без спроса. Ты же не можешь дождаться, когда тебе все расскажут. Как же, ты у нас тут самое главное». Я сжала руки в кулаки и процедила. «Мой друг закован в кандалы». «Друг, который тебя предал. И предаст еще не один раз», — фыркнул старший. «Это не имеет значения», — вскрикнула я. «Он был моим другом, и он помогал мне в третьем. Я имею право знать, что он теперь пленник». «Не спорю», — кивнул Двейн. Голос его делался все тише, но холоднее. «И я был против того, чтобы держать тебя в неведении. И клянусь всеми духами, я бы рассказал тебе о случившемся. Но я не хотел, чтобы ты видела это. И чтобы ты обнаружила это так. Я не хотел, чтобы тебе было больно», — добавил он еще тише. «Но теперь-то мне вообще прекрасно. Почему же ты тогда молчал? Сколько они уже здесь?» 3 дня. Я вздрогнула. «Уже 3? И тебе не хватило времени, чтобы сообщить мне об этом?» «Ты была не в себе», — вскричал он, не сдержавшись. «Я до сих пор не понимаю, в каком ты состоянии. Ты плохо спишь, постоянно что-то бормочешь во сне. Днем ты постоянно куда-то смотришь пустыми глазами. Я не понимаю, что ты чувствуешь, о чем ты думаешь. Но я заметил, что любое эмоциональное потрясение ухудшает твое состояние». «Я чувствую себя плохо, потому что не понимаю, что происходит. Я тебя практически не вижу. Все вокруг молчат и только строят таинственные взгляды. Я пыталась смириться, пыталась принять это все, но довольно тяжело жить в постоянном неведении, когда твои друзья каждый день рискуют своими жизнями, а ты даже ничего не можешь сделать. И не факт, что ты даже узнаешь об их смерти, если кому-то захочется это скрыть. Так и будут пичкать историями про важные задания, на которые тебя или кого-то другого из изгнанников вдруг отправили. Если ты думаешь, что молчание помогает мне почувствовать себя лучше, то ты сильно ошибаешься». «Я не имею права рассказывать». «Да к черту все эти сраные правила!» — выкрикнула я, ощущая, как жар разливается по щекам и шее. «Быть может, раньше это имело значение, когда я была просто изгнанником, а ты просто старшим. Но все изменилось. Я тоже часть сопротивления. Меня уже слишком сильно втянуло во все эти дела. И я не могу просто взять и забыть о них. Это уже невозможно». «Лиса, послушай». Он вздохнул и хотел было взять меня за руку, но я отстранилась. В глазах его мелькнуло что-то болезненно горькое, и я едва не сдалась в тот же момент. Но нет, не после того, что я увидела. Он снова вздохнул. «Все не так просто. Тебе тут не доверяют. Ты слишком долго пробыла в ОБ». «Да меня там чуть не запытали до безумия». «С твоих слов. Они же не видели, как ты день за днем настраиваешь жителей городов против изгнанников. Слова — это тоже оружие. Тебе ли этого не знать? А потом ты была единственной, кто подключился к этому. Древу даже не знаю, как все это обозвать». И сожгла его дотла, утверждая потом, что пустошь теперь потеряет разум. К слову, пока что не похоже, чтобы это произошло. Тебе нельзя вмешиваться, нельзя даже, чтобы они хоть на секунду заподозрили, будто ты что-то знаешь. Но я бы себя не выдала. Правда? Он раздраженно выгнул бровь. Если бы я сразу рассказал про твоего друга... Двейн скривился на этом слове. Ты могла бы ринуться его спасать. И тогда тебя бы посадили на его место. Ты думал, я попытаюсь вытащить его? Только не говори, что эта мысль не мелькнула у тебя в голове. Я не сказала. Двейн снова сложил руки на груди и сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Нам нельзя рисковать и пытаться освободить его. Да, ты заслуживала знать, но я не хотел, чтобы ты жила с этим чувством. Знала, что он там, и понимала, что ничего не можешь исправить. Я покачала головой и сжала зубы, пытаясь удержать рвущиеся наружу всхлипы. Двейн, выжидающий, с тревогой разглядывал меня, и злость уже практически исчезла из его глаз. «Я знаю, кто такой Трой», — тихо произнесла я. «Он охотник, и он верит системе. У меня нет никаких иллюзий на этот счет, хотя меня так и тянет надеяться на обратное. Но это...» Я бессильно всплеснула руками. «Это же бесчеловечно делать с ними такое. Пусть они и охотники, но... Но вы-то нет». «Это сделали не мы», — ответил старший, и я недоверчиво глянула на него. «Их изрядно потрепала пустошь. Они попали в особенно горячий очаг. На самом деле после древа все стало хуже. Кажется, что лес успокоился, но на самом деле он просто ударяет в определенных местах, вымещая туда всю возможную ярость. На этих территориях...» Он сглотнул и на мгновение прикрыл глаза. «Там просто ад творится. Большинство беженцев покидают города не из-за нас, а из-за нее. Пустошь просто сминает объединение». Я почувствовала, как ноги ослабевают, и оперлась на холодную каменную поверхность. «Духи, неужели я ошиблась? Неужели я сделала все только хуже?» Лицо Двейна помрачнело, и он выпалил с внезапной злостью и раздражением. «Вот поэтому я ничего тебе и не говорю. Ты ведь сразу принимаешь это на свой счет, винишь себя во всех бедах человеческих. Может, это трусость или эгоизм. Но я не хочу видеть такое выражение на твоем лице. Я просто не могу». Он отвернулся, словно и впрямь смотреть на меня было физически невозможно. «Ну что ж, видеть его таким для меня тоже невыносимо». «Это не поможет и ничего не исправит, Двейн», — тихо проговорила я. «Ты же не можешь спрятать меня в этих пещерах навеки вечные». «Достаточно, не время для войны». Усмехнулся он, но я покачала головой. «От реальности не спрячешься, тем более, когда князь то и дело врывается в твою голову». Старший сверкнул на меня испуганным взглядом. «Он и здесь до тебя дотягивается?» Я кивнула. «Такое ощущение, что ему становится все проще. Он говорит, что это не похоже на чтение мыслей, но у меня все равно нет никакой уверенности. Я слышу его очень редко. Больше он общается с Джоан. И это именно он захотел, чтобы я спустилась в темницу». «Зачем?» Двейн нахмурился, а я устало пожала плечами. «Он любитель справедливости. Он не поддерживает вашу политику скрытности». «Или нарочно подталкивает тебя к взрывам эмоций и к нашим с тобой ссорам. Мы ведь не знаем, чего он хочет. Сарасеры начали вести переговоры с изгнанниками». Я удивленно глянула на старшего, и тот помрачнел. «Я и сам немного об этом знаю, но несколько его отрядов помогали штурмовать город и жечь лики. Огонь, кстати, единственное, что действительно помогает». «А их становится больше?» — с ужасом спросила я, и Двейн молча кивнул. Я обхватила себя руками, понимая, что меня начинает бить озноб. «Он передал вам предупреждение», — произнесла я, и старший тут же напрягся всем телом. «Сказал, что вы переходите черту и должны поостеречься, иначе ему придется вмешаться. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Нет». Старший задумчиво покачал головой, и я поняла, что в его голове вращаются сотни предположений. Он заметил мой взгляд и повторил. «Нет, я не знаю, но у меня есть некоторые версии». Я пораженно покачала головой. «И после всего этого разговора ты упорно продолжаешь молчать? Да как ты вообще так можешь? Плевать на всю эту тупую иерархию. Я не намерена быть каким-то передатчиком сообщений и не иметь ни малейшего понятия, о чем идет речь. Это просто несправедливо». «Я скажу тебе, когда во всем разберусь», — сухо произнес Двейн, и я едва сдержалась, чтобы не врезать ему. Я молча оторвалась от валуна и собралась уже пойти прочь, но рука старшего перехватила меня. «Надо дождаться Шона, он отведет тебя обратно». Я чуть было не закричала от гнева и обиды. Все это было бесполезно, весь этот разговор. Ты опять спихиваешь меня на кого-то и отказываешься что-либо объяснять. Я должен пойти к Року, чтобы ответить за твое поведение. Как ты понимаешь, даже среди старших есть кто-то более старший. Ядовито ответил старший, и меня охватило чувство вины. Я сделала шаг обратно к Двейну и спросила. Почему их оставили буквально сгнивать там? Почему им не оказали помощи? Или их подвергают пыткам? Старший промолчал, но я заметила, как дернулся его кадык. Меня окатило холодной волной. Я выступал против и до сих пор пытаюсь это изменить, но я в меньшинстве, к сожалению. И ты не участвовал? Договорить мне не удалось, а по лицу Двейна скользнула такая обида, что мне снова стало не по себе. Ты действительно так обо мне думаешь? Что я способен на такую жестокость? Я не почти тебя не вижу и не знаю, что с тобой происходит. После ямы ты... В тебе что-то поменялось. Я боюсь, что могу больше не знать, какой ты теперь человек. Сказала. Я действительно это сказала. Вещь, которой мне не хотелось верить и которая мучила меня каждый день. Возможно, мир, который так стремительно изменялся вокруг нас, заставлял меня с ужасом думать о том, как он изменяет нас самих. Двейн шагнул ближе, оказавшись ко мне почти вплотную, и легко коснулся пальцами моего подбородка. «Нет», — прошептал он мне в губы. «Ты знаешь, а я знаю тебя. Никогда не сомневайся в этом». Его глаза лихорадочно блестели, смешивая внутри взгляда боль, обиду, злость и мольбу. Он мягко провел пальцами по моей щеке, и я невольно задрожала от этого прикосновения. Он оглядел мое лицо, поднял руку выше и запустил пальцы в мои волосы. Осторожно пропустил их между пальцами, а потом легко коснулся лба и снова щеки, нежно обозначая черты моего лица. Духи пустоши. Он глядел на меня так, словно боялся больше никогда меня не увидеть и больше никогда ко мне не прикоснуться. Я сделала крохотный шаг ему навстречу и прижалась лбом к его лбу, полной грудью вдыхая этот бесконечно родной запах. «Прости», — прошептал он, проводя горячими ладонями по моей шее и затылку. «Прости, что так получилось. Просто доверься мне, пожалуйста». «А ты доверься мне», — шепнула я в ответ, обхватывая его за плечи и приподнимаясь на носочки. Я первой коснулась его мягких губ и поцеловала с таким жаром, словно без поцелуя я могла умереть на месте. А может, и правда могла. Руки Двейна скользнули по моей талии, и он прижал меня к себе еще крепче. Я обхватила его за шею и зарылась пальцами в его золотистые волосы. Они стали жестче, чем я помнила, и Двейн болезненно зашипел, когда я случайно коснулась другой рукой его новой раны на плече. Вот же черт. Но он не оторвался, наоборот. Его поцелуй стал еще глубже и жарче. Он подхватил меня за бедра и оторвал от земли. Я мгновенно обвила его ногами и прижалась крепче. Еще ближе, еще. Раздалось глухое покашливание за моей спиной, и поцелуй оборвался. «Какого?» «Ты мог бы проявить благоразумие и скрыться», — прорычал Двейн хрипловатым и прерывистым голосом. «И у тебя все еще есть шанс». Но, несмотря на свои слова, он все же бережно опустил меня на землю. Холодный горный воздух остудил мою кожу, но я все никак не могла оторвать своих рук и глаз от Двейна. «Искренне сожалею, что приходится вас прервать», — насмешливо произнес Шон. «Но Рокки ждет, и он уже теряет терпение». «Подождал бы еще немного», — проворчал Двейн, но по его взгляду было понятно, что этот их Рокки не из тех, кто способен ждать. Старший опустил взгляд на меня и слабо улыбнулся. «Извини». «Пойдешь снова спасать мою задницу?» — усмехнулась я, пытаясь скрыть за этим вновь проявившуюся тревогу. Двейн хмыкнул, но улыбка быстро погасла. Он легким, едва уловимым движением заправил мне прядку за ухо и тихо произнес: «Увидимся утром». Я кивнула, не собираясь больше задавать никаких вопросов, но пока он не успел уйти, поспешно добавила: «Двейн, там в пещерах остались Джоан и Ли». Он изумленно глянул на меня, а потом поморщился. «Их-то ты зачем втянула?» «По правде говоря, это они сами меня втянули». «Все в порядке», — произнес Шон. «Ну, почти. Их поймали и оставили у Рейгана. Он там уже минут 20 читает им нотации. И, кажется, скоро они оба уже взвоют». Двейн тяжело вздохнул. «Еще две задницы, которые придется спасать». И, взяв меня за руку, повел обратно. У одной из пещер нам пришлось разделиться. Двейн скользнул в полутьму, а мы с Шоном продолжили путь наверх. Я еще долго не могла оторвать взгляда от места, где только что стоял старший, и пыталась остановить поток беспокойных мыслей. Ему достанется за меня. За нас. А трое, быть может, достанется за то, что он знал меня. По всему выходило, что наша вылазка оставила нас в полном дерьме. Не стоило и сомневаться. Казалось, что после произошедшего я не смогу сомкнуть глаз всю ночь, но когда меня кто-то грубо потряс за плечо, поняла, что уже долго пребывала в глубоком сне. С трудом разлепив глаза и все еще слабо осознавая реальность, я поглядела перед собой мутным взглядом. Лицо было мужское и незнакомое. «Подъем!» — рявкнуло оно, рывком пытаясь поставить меня на ноги. От неожиданности я споткнулась о собственные ноги и едва не рухнула лицом на землю. Мужик дернул меня на себя, выравнивая. «Имей совесть!» — раздался рычащий голос Шона, и я вскинула глаза вперед. В пещере было еще темно, но по небу уже разливалась нежно-фиолетовая дымка. «Что происходит?» — пробормотала я хриплым сосна голосом. Пещеру наполняли люди, в большинстве своем совершенно незнакомые, вооруженные до зубов. Несколько из них угрожающе нависали над моими друзьями, не давая им двинуться со своих мест, а другие стояли передо мной одинаково, сложив руки на груди. Мужик, разбудивший меня, чуть оскалился, и мое лицо обдал не самый приятный запашок. «На допрос!» — рявкнул он и, ухватив меня за локоть, потащил вперед. «С какой это стати вы ее уводите?» — закричала мисс гневным голосом. «Я иду с вами!» — тот же крикнул Шон, и мужик резко обернулся. «Приказано привести только ее. Остальные прижали жопу и сидят ровно. За сопротивление позволено наказывать». Его кривоватая ухмылка вызвала у меня нервную дрожь. Что ж, такого исхода следовало ожидать. Я в панике оглядела пещеру, пытаясь отыскать глазами Джоан и Ли, но их не было, и я не знала, радоваться этому или нет. «Отпусти», — спокойно произнесла я, пытаясь вывернуться из его хватки. «Я пойду с вами сама, без сопротивления». Он глянул на меня недоверчиво, но пальцы все же разжал, и я потерла горевшую боль руку. «Всем спать!» Рявкнул мужик напоследок, словно для того, чтобы сказать хоть что-то, и двинулся по склону широкими быстрыми шагами. Меня подтолкнули в спину, и я поспешила следом. Незнакомые мне изгнанники тут же выстроились вокруг вооруженным конвоем. Я сглотнула комок, подступивший к горлу. Уж слишком часто меня водили в ОБ таким же самым образом. Отворвавшись в мою голову воспоминаний меня чуть замутило. Мы спустились на несколько уровней и вошли в пещеру, куда раньше никто бы и не подумал меня допустить. Быстро прошагали вглубь, преследуемые отблесками факелов и любопытными взглядами других стражников. Пересекли несколько подземных залов и, наконец, оказались перед деревянной дверью. Да, они тут неплохо успели все оборудовать. На той стороне раздавались приглушенные злые голоса, и мое сердце ёкнуло, когда в одном из них я узнала Двейна. Мужик громко постучал своим массивным кулаком по двери, и голоса тут же затихли. Резкий рывок, и перед нами возник высокий худой мужчина. «Заводи!» — скомандовал он, бросив на меня быстрый взгляд, и меня тут же буквально впихнули внутрь. «Полегче!» — прошипел Двейн совсем рядом, и, восстановив равновесие, я подняла взгляд. Старший сделал шаг ко мне, но я помотала головой, показывая, что все в порядке. Лицо его было бледным и непривычно испуганным. Я отвела глаза и оглядела пространство. Эта комнатка была совсем маленькой, но вид у нее был ужасающе неприятным. Серые стены, большое количество электрических фонарей, похожих на те, что мы носили с собой в рюкзаках, только гораздо больше. Часть из них не горела, но все равно комнату наполнял режущий взгляд белый свет. Я поморщилась. У одной из стен стоял узкий столик, заваленный бумагами, и стул. А у другой... Я содрогнулась и с неприязнью поняла, что это не осталось незамеченным. Двейн рядом со мной скрипнул зубами, и я заметила, как крепко сжались его кулаки. У левой стены прямо напротив столика стоял металлический стул, поблескивая полированными боками, и от него тянулись к самой стене тяжелые ржавые цепи. «Ты не можешь!» — пробурчал было Двейн, но второй мужчина за моей спиной злобно рявкнул. «Не тебе указывать, что я могу, а что нет. Надо было лучше за ней присматривать!» Я обернулась, оглядывая старшего. Разумеется, я его узнала. Это лицо мелькало в новоиспеченном рейте тут и там. Худое, сероватое, с красными прожилками в черных глазах. Темные волосы его были зачесаны назад, но все равно несколько прядей выбивались из общего строя. Я мысленно усмехнулась, как иронично. Рокки, а я не сомневалась, что это был он. Мог пытаться причесать весь рейд всеми возможными способами, но несколько прядей так никогда ему и не поддадутся. «Садись!» Велел он, кивая в сторону стола, и я испуганно застыла на месте. «Оглохла, что ли?» Не успела я отреагировать, как Двейн одним рывком двинул меня назад и встал впереди. «Я уже сказал!» — сквозь зубы выдавил старший. что не дам ее заковать. Даже не вздумай». Рокки закатил глаза и раздраженно фыркнул. «Да никто не собирается ее заковывать, уймись уже. Но я должен ее допросить. Когда будешь выходить, позови Силию и Хорхе. Пусть тоже присутствуют». «Я никуда отсюда не выйду», — прорычал Двейн таким низким голосом, что я буквально ощутила вибрацию вокруг него. «Нет, выйдешь». Глаза Рокки гневно сверкнули. «Иначе я велю парням выволочь тебя отсюда силой, а ее закую в кандалы и буду опрашивать не как изгнанника, а как охотника». Двейн вздрогнул, и его тело напряглось, словно он готовился броситься на Рокки и разорвать его на куски. Я сделала глубокий успокаивающий вдох и шагнула к старшему. Мое осторожное касание заставило его дернуться, словно я ударила его, а не мягко тронула пальцами. Он быстро бросил на меня взгляд полной паники, и я постаралась выдавить из себя улыбку. «Все нормально», — тихо произнесла я. «Несколько вопросов мне не навредят, надеюсь. Ты можешь подождать меня снаружи». Он упрямо поджал губы, и глаза его судорожно забегали по моему лицу, словно он пытался отыскать тени страха в его чертах. Я расслабила все мышцы, чтобы не выдать страха, и, кажется, это сработало. «Ладно», — шепнул он, беспокойно переминаясь на месте и бросая быстрый взгляд в сторону Рокки. Тот снова закатил глаза и недовольно выпалил. «Хватит копаться! Тащи свою задницу из этой комнаты!» Двейн на его слова никак не отреагировал, снова посмотрел на меня и быстрым суетливым движением чмокнул меня в лоб. «Я буду рядом, за дверью, если что». Забормотал он, но Рокки не дал ему закончить. «Еще 3 секунды, и я потеряю терпение». «Иди!» Кивнула я, мягко сжав его пальцы напоследок и отпустив их. Потом я сделала шаг назад и добровольно опустилась на стул. Его холод обжег кожу даже через одежду, а звук цепей, которые я случайно задела, вызвал у меня в желудке болезненный спазм. Двейн снова замялся, но я махнула ему рукой. «Иди!» — настойчиво повторила я, и он сдался. Резко кивнул, бросил на руки полный ненависти взгляд и вышел, не потрудившись прикрыть дверь. Сквозь открытый проем мне было хорошо видно, как он вытащил из-за пояса пистолет и, развернувшись к нам лицом, встал едва ли не в 2 шагах от входа. Я не удержалась от усмешки. «Вот же чертов придурок!» — простонал Рокки и крикнул. «Хорхе и Силию сюда!» А потом подошел и захлопнул дверь. Мы остались вдвоем в этой подозрительно светлой и слишком чистой комнате. Я невольно подумала о том, что здесь недавно усиленно оттирали следы крови. Рокки подошел ближе и, сложив руки на груди, уставился на меня немигающим взором. Он стоял так несколько минут и не дернулся, когда дверь снова хлопнула, и в комнату вошли незнакомые мне мужчина и женщина. Я старалась не отводить взгляда и моргать как можно реже, не желая показывать, как тревожит меня его неподвижность. «Что ж», — наконец пробормотал он, — «наконец-то появился повод немного поболтать с тобой. Очень жаль, что вы пришли, когда меня не было. Слышать рассказы от других совсем не то, что услышать самому. Дайте-ка стул». Велел он, даже не обернувшись. И когда женщина поставила позади него стул, медленно опустился, оперевшись локтями о бедра и склоняя голову то так, то эдак, разглядывая меня, будто зверь. «Этот влюбленный идиот твердил, что ты больна и не давал встретиться с тобой. Но, на мой взгляд, ты выглядишь вполне способной к разговору». Я кивнула, не видя смысла отпираться или изображать из себя сумасшедшую. «Я уже многое рассказала другим старшим. Если хотите, повторю все и сейчас». «Хочу». Кивнул Рокки, откидывая на спинку стула и все так же изучающе оглядывая меня. «Но сначала вопросы по протоколу». Он чуть поморщился, словно ему от этого было противно, и скучающим тоном произнес: «Кем тебе является Трой Батлер?» «Другом детства», — Рокки кивнул. «Когда вы виделись с ним последний раз, не считая этой ночи?» «В 3-м объединении на Большом собрании советов». Снова кивок. «Правда, что это он сдал тебя ОБ?» «Правда, но...» «Не надо». Тут же осадил он меня. «Никаких оправданий и прочей чепухи. Вопрос — факт. Вопрос — факт. О мотивах и сложных человеческих взаимоотношениях поговорим позже. Идем дальше. Правда, что ты его ненавидела?» «Правда». Он чуть ухмыльнулся. «Ты хотела его убить?» «Когда-то давно». «Почему передумала?» «Мы же не говорим о мотивах», — с усмешкой произнесла я, и Рокки широко улыбнулся. «И правда, тогда пойдем дальше. Хочешь его освободить?» Я приоткрыла и тут же закрыла рот. «Хочу ли я этого?» «Не знаю», — честно ответила я. «Но точно хочу, чтобы ему и остальным охотникам оказали помощь. Держать их так бесчеловечно, несмотря на все, что происходит вокруг, в пустоши и городах, Это не повод лишаться нашей человечности. Рокки смерил меня молчаливым, задумчивым взглядом, а потом тихо произнес: «А с чего ты взяла, что она у нас была?» Я уставилась на него в ответ круглыми от изумления глазами, и лицо Рокки засветилось довольством, словно ему нравилось, что он сумел таки вызвать у меня эмоции. «Вести войну непросто. Помогать рейтам выживать непросто. Бороться с пустошью непросто. Иногда это требует жестких и страшных решений. Быть может, только самые бесчеловечные могут справиться». «Но тогда что останется потом? Это будет просто отвратительный мир». Рокки пожал плечами. «Немногим хуже, чем он есть теперь». Я поджала губы, чувствуя, что он играет со мной, но не понимая, чего он пытается добиться. «Вы задали вопрос, я ответила. Может, пойдем дальше?» «Я бы на твоем месте не торопился», — усмехнулся Рокки. «Дальше вопросы будут становиться все хуже». И он не солгал. Мы ходили по кругу, то уплывая в новые темы, то снова отступая назад. Говорили о Трое, о ликах, об Абе, о Трое, о древе, об Абе. Снова, снова и снова. Так что вскоре я начала даже путаться, о чем мы уже говорили, а о чем еще нет. Иногда вопросы казались отвлеченными и даже странными, но на них Рокки останавливался больше всего. Он словно пытался выкопать из меня что-то конкретное, но я так и не могла понять, чего именно он добивается. Горло у меня пересохло, свет начал болезненно резать глаза. Мне казалось, что прошло уже несколько часов, а он все спрашивал и спрашивал меня о вещах, которые никогда не хотелось бы вспоминать снова. «Тебе нравится здесь находиться? Вчера ночью тебе снился кошмар? Снились ли кошмары в ОБ? В этих снах много трупов. Как ты в одиночку дошла до города, до отряда? Когда тебя изгнали? Много ли ты знаешь о Вороне? Расскажи еще раз о Яме. Сколько раз пытал тебя Ранка?» Спустя время я уже всем сердцем ненавидела эту легкую усмешку на его губах и мечтала врезать кулаком прямо ему в лицо. И, кажется, об этом мечтала не только я. Когда дверь наконец-то снова открылась, глаза Двейна так и горели от ярости. «Прошло 5 часов!» Рявкнул он, и в этот момент я осознала, какой обессиленной себя чувствовала. Все тело занемело, желудок скручивало от голода, горло соднило и жутко хотелось в туалет. Надеюсь, Рокки не задался целью унизить меня перед всеми изгнанниками. «Уже?» — с притворным изумлением воскликнул он. «Как быстро летит время в приятной беседе, правда?» Он сверкнул на меня улыбкой. «Жаль, что мы уже закончили. Хватит на меня зыркать, можешь ее забирать». Повторять ему не потребовалось. Двейн буквально ворвался внутрь, чуть толкнув Хорхе плечом и бросился ко мне. Помог подняться, пока я поморщилась от ноющей боли в ногах, и, обхватив меня за талию, повел к выходу. «Мог бы проявить благодарность». Раздался нам вслед голос Рокки, и мы невольно замерли. Никто ее и пальцем не тронул. Разговор — это малая плата за такой проступок. Она была в шаге от того, чтобы ее признали изменницей. Запомните это, вы оба. И больше не вынуждайте меня принимать сложные решения. Меня это бесит. Двейн коротко кивнул, бросил тихое спасибо и потянул меня прочь из этого места. На улице уже вовсю разливался яркий солнечный свет. Гудели голоса, что-то привычно гудело, стучало и жужжало. Воздух наполнялся ветром, дымком и тяжелыми аппетитными запахами жареного мяса. Мой желудок свело от голода, и я с трудом сглотнула слюну. Двейн бросил на меня быстрый взгляд и хмыкнул. «Рад, что ты в порядке». «С чего ты взял, что я в порядке?» Моя бровь удивленно выгнулась. «Судя по твоему виду, ты готова слопать несколько кроликов за раз. Вполне здоровая и естественная реакция, а значит, с тобой все хорошо». Я криво улыбнулась. Мне кажется, я его убедила, но он не считает, что я немедленно пойду крушить стены темницы. Двейн кивнул, но сжал мою руку крепче. «Пока да, и вряд ли он думал так с самого начала. Рокки странноватый, но не дурак, и он способен видеть много дальше, чем большинство из круга старших». Он поморщился, словно от дурного воспоминания. «Что будет с Лией, Джоан?» — спросила я, когда Двейн пропустил меня вперед на узкой тропке и переместил свои руки мне на талию. «Да ничего», — хмыкнул он. «Только заставят их работать и разделят, чтобы они не придумали еще какой-нибудь гениальный план». «И никто не задумался, откуда Джоан узнала дорогу во внутренних пещерах?» Рейган ее прикрыл. Голос старшего тут же сделался тише и серьезнее. Рассказал, как ей всегда удавалось подслушивать чужие разговоры и скрытно мелькать то тут, то там. Все старшие нашего рейта это подтвердили, так что вопросов не возникло. Хотя теперь я иногда задумываюсь, что если и раньше он сообщал ей сведения. Я остановилась и обернулась. На лице Двейна плясали солнечные искорки, но они не могли развеять уже впечатавшуюся в него тень. «Я как-то задала ему вопрос», — тихо произнесла я, — «про их связь, Джоан. но ответа не получила. Он просто обошел его, словно не заметив. Мне кажется, абернинцы должны знать. Я просто уверена в этом. Они знают даже больше, чем сама Джоан. Что-нибудь о них слышно? Двейн покачал головой. Никаких следов. Я просматриваю все отчеты. Мне тоже кажется, что эти чокнутые фанатики знают гораздо больше, чем рассказали нам тогда. К тому же твои родители оттуда родом. Все это слишком тесно связано. Но пока тишина. Они как будто исчезли. Не удивлюсь даже, если они покинули этот берег. Я поджала губы, слыша те слова, которые уже долго крутились в моей голове, но которые я не решалась произнести вслух. Я задумчиво поглядела вдаль на синеющую цепочку гор далеко отсюда. Возможно, абернинцы ушли еще дальше, чем изгнанники. Так далеко, что нам уже никогда их не отыскать. «Лиса!» Тихо позвал Двейн, и я вздрогнула. Он сделал шаг ближе и мягко провел ладонью по моей скуле, а потом прижался лбом к моему. Все это безумие когда-нибудь закончится. И тогда мы уедем. Подальше от объединений пустоши, всяких кругов и жрецов грёбаных деревьев. Просто возьмем и уедем. И там уж точно не будет никакого князя и никаких охотников. И даже никаких рейтов. Мне все это осточертело. Ненавижу каждый день, который приходится проводить вдали от тебя. Я не удержала судорожного вздоха и мягко поддела кончиком носа его нос. Он улыбнулся, и его руки ласково и осторожно скользнули вдоль моего позвоночника. «Звучит просто волшебно», — прошептала я, а потом усмехнулась. «Вот только, боюсь, Джоан тебе этого не простит. Она все еще иногда намекает, что планирует отбить тебя у меня. Она твоя самая преданная фанатка». «Я думал, что это ты моя самая преданная фанатка», — хмыкнул старший. «Нет», — покачала я головой. «Фанатки всегда остаются в стороне, а я этого делать не намерена». Я потянулась, и Двейн тут же поддался, обжигая меня поцелуем. У меня сперло дыхание, и я взмолилась всем духом, чтобы никто на этот раз не прерывал нас. Но рейд всегда оставался рейдом. Даже пусть теперь он и расположился в горах и вырос на несколько сотен человек. «Духи, избавьте меня от этого зрелища!» Раздраженный голос Джоан мог с кого угодно сбить романтический настрой. Я оторвалась от старшего и недовольно глянула вниз по склону, где вереницей поднимались Джоан, Ли и Венди. Лицо девочки выражало прямо-таки невыносимое отвращение. Ли тихо посмеивался, а Венди мягко, почти по-матерински улыбалась мне. «Рада, что тебя выпустили», — произнесла она, и Джоан тут же состроила недовольное лицо. «Может, и не стоило», — проворчала девочка. «Нам бы тогда не пришлось выжигать себе глаза». Я закатила глаза, но отвечать не стала. Двейн рядом со мной тут же подобрался, нацепляя на себя привычную маску старшего. «Я бы на твоем месте старался лишний раз не выделяться, после того, что ты сегодня натворила», — строго произнес он, но Джоан только раздраженно цокнула. «Это не я, это Лис виновата», — не моргнув и глазом, ответила она и остановилась на тропке. «Пройти-то можно? Я пока в пропасть падать не собираюсь». «Ты даже не попытаешься проявить ко мне уважение?» — спросил старший, складывая руки на груди. Джоан снова закатила глаза и сладостно пропела. «Уважаемый, преуважаемый Двейн, не соизволите ли вы прижаться к стеночке и пропустить меня вперед? Или возьмете ответственность за смерть невинного ребенка?» «Про невинного ты, конечно, перегнула», — не сдвинувшись с места, ответил старший. Она вперила на него свои темные глазища, но Двейн не отвернулся. Холодным, сердитым взглядом он буравил ее в ответ. Их молчаливая борьба длилась не меньше минуты, и, к моему изумлению, лицо Джоан дрогнуло. Она скоксилась, и в глазах ее сверкнули слезы. «Ну, прости меня», — потянула девочка с таким содроганием в голосе, что мне стало неловко. «Я хотела как лучше, и он меня просил, я не могла возразить. И вообще там было темно, а этот куда-то умотал». Она махнула в сторону покрасневшего Ли. «И он меня не слышал, и я замерзла, и мне было страшно. А потом эти хотели нас запереть, и я вообще-то голодная». Слезы градом покатились по ее щекам, плечи опустились, и ее худощавое тельце затрясло от рыданий. Сказать честно, я бы не удивилась, будь это все хорошо разыгранным представлением, но она выглядела до того несчастной, что сердце у меня сжалось. «Ладно, я тебя понимаю», — мягко произнес Двейн и притянул ее к себе. Она неловко уткнулась лбом в его живот и заплакала еще отчаяннее. «Я устала. Это место полная фигня. Тут всегда темно и холодно. Я хочу обратно. Давайте вернемся обратно». Двейн похлопал ее по плечам и погладил по голове. Сейчас она снова напоминала маленькую беззащитную девочку. Как же часто я забываю, что ей едва исполнилось 11. «Мы вернемся», — тихо произнес старший. Однажды. А пока надо потерпеть. Ты же справишься с этим?» Она глухо угукнула и кивнула. «Хорошо, а теперь возвращайся обратно в наше временное», он подчеркнул это слово, «жилище. И будет лучше, если ты не станешь ни с кем ссориться, особенно с Алисой». Джоан оторвалась от старшего и кулаками вытерла слезы. «Вообще-то я ее не ненавижу», — произнесла она. «Совсем. Просто это весело, когда она злится». «Приятно слышать», — хмыкнула я. Джоан недовольно глянула в мою сторону и судорожно вздохнула. Еще пара секунд, и она уже полностью успокоилась. «И ты?» Она вдруг резко повернулась к Ли, лицо которого стало прямо-таки пунцовым. «Забудь, что ты тут видел и слышал, понял? Если хоть намекнешь, я зарежу тебя во сне», — выкрикнула она, и я поняла, что она полностью вернула себе самообладание. Ли что-то забормотал ей в ответ, а Двейн тяжело вздохнул и повернулся ко мне. «Я должен вернуться. Сегодня общий сбор». Я кивнула, ощущая, как внутри разливается сожаление. Но прежде чем он успел шагнуть вниз, я ухватила его за руку и быстро произнесла. «Пообещай, что попробуешь сделать что-нибудь для них. Это неправильно. Никто не заслуживает такой участи». Двин кивнул. «Я сделаю все, что смогу. Увидимся вечером». Он быстро чмокнул меня в нос и, осторожно обойдя остальных, начал спускаться по склону. Я печально поглядела ему вслед, будто предчувствуя, что вечером мы не увидимся. Но я никак не ожидала, что нам придется ждать встречи. Еще целых 5 невыносимых дней. По прошествии первого я даже не волновалась. Мне было уже привычно не видеть Двейна долгое время, да и мысли о Трое бесконечно мучили меня. Та ужасающая картинка уже никогда не сотрется из моей памяти. Во второй я раздраженно поморщилась, когда утром снова не обнаружила его рядом и поняла, что ночью он не приходил. На третий и четвертый внутри поднялось беспокойство. Я заметила, что другие изгнанники тоже стали отлучаться слишком уж надолго и возвращаться обессиленными посреди ночи, только чтобы поспать несколько часов и снова куда-то скрыться. В пещеру по вечерам возвращались только я, Джоан и Ли. На пятый день я подняла панику. Никто этим утром не вернулся. Мы проснулись втроем, удивленно оглядывая нетронутые вещи и спальные мешки, которых явно никто не касался. Даже Венди не пришла, хотя ее не отправляли на вылазки. Не было ни изгнанников, ни вестей о них. Джоан рассерженно глядела вокруг, словно видела в этом личное оскорбление, а вот лицо Ли загорелось неприкрытым страхом. «Я иду вниз». Мой голос раздался как-то незнакомо, хрипло и с такими противными нотками страха, что я даже пожалела, произнеся слова вслух. «Мы тоже», — воскликнул Ли, выхватывая из рюкзака маленький ножик. «И даже не думай нас отговаривать». «Не стану», — кивнула я. Наскоро умывшись, мы почти бегом выбрались из пещеры на прохладный горный воздух и быстро понеслись вниз по склону. Я готова была драться с каждым стражником, если те вдруг вздумают остановить меня. Мы имели право знать, что случилось с нашими близкими. Но мы не успели спуститься и на один уровень, как на узкой тропе показалась знакомая темная макушка. «Саша!» — выкрикнула я, и девушка тут же вскинула голову. Я невольно отшатнулась. Лицо ее было покрыто свежими ссадинами и лиловыми пятнами. Под глазами собралась чернота, а белки глаз покраснели, будто она не спала уже несколько суток. Возможно, так оно и было. Она начала подниматься быстрее, хотя ее грудь тяжело вздымалась от сбившегося дыхания. Мне показалось, что она хочет побежать, но вот только ноги больше не могут двигаться быстрее. Я велела Ли и Джоан оставаться на месте, а сама начала быстро спускаться ей навстречу. «Нет!» — хрипло выдавила Саша. «Назад, в пещеру! Быстро!» Я послушалась, понимая неуместность спора, и тут же послушно развернулась. Джоан и Ли мгновенно проделали то же самое. Их лица выглядели не по-детски сосредоточенными, а лоб девочки рассекли напряженные морщинки. И я поняла, что она пытается связаться с князем. Духи. И почему это стало казаться мне таким обычным делом? Мы достигли верха в считанные минуты и обернулись, поджидая Сашу на открытой площадке. Она нагнала нас удивительно быстро и, шумно хватая ртом воздух, схватила меня за локоть и потянула в полутьму пещеры. «Ты в по...» Начала было я, но девушка пошатнулась, и мне пришлось ухватить ее за талию, чтобы она не поцеловала носом землю. Саша раздраженно оторвала мою руку, прислонилась к стене и на несколько мгновений прикрыла глаза, пытаясь восстановить дыхание. «Я найду у Венди поддерживающий отвар», — тихо предложила я с тревогой, наблюдая за девушкой. «У нее оставалось немного. Тебе станет легче». Саша кивнула, но бездумно, словно бы еще не совсем пришла в себя, а потом вдруг распахнула глаза и глянула на меня острым диким взглядом. «Нам надо убираться, Лис», — ровным тоном произнесла девушка, хотя глаза ее расширились еще больше. Особенно тебе. Я замерла на месте, и страх сжал мне все внутренности. «Что произошло?» — прошептала я, краем сознания отмечая, что мой мозг уже начинает перебирать список вещей, которые я могу собрать в короткий срок. «Пленники», — выдохнула Саша. «Их кто-то освободил». У меня сердце прыгнуло куда-то к горлу, и я даже не поняла, от облегчения или ужаса. «Сегодня ночью», — добавила девушка и встревоженно дернулась, когда Ли тронул ее за плечо, выставляя перед собой флакон с отваром Венди. «Спасибо». Кивнула она и осушила его в несколько судорожных глотков. Потом выдохнула и чуть спокойнее продолжила. За ними гнались до самого утра. Подняли все патрули. Последние дни вокруг оказалось неожиданно много охотников. Да и пустошь снова взбесилась. Там все залило какой-то вязкой жижей, и в ней... Духи, такая дрянь, в ней плавали всякие мерзости. Кости, кишки. Она как будто распотрошила трупы всех, кого убили за последнее время, и исторгла это на несколько километров. Лиса, там стоит такая вонь. Отсюда это на приличном расстоянии, так что вам повезло. Но там полчища мух и всякой заразы. Падальщики набежали и жрут все это, словно оголодавшие. А потом еще и нападают на живых. Там пришлось все вычищать. А потом еще эти охотники. Много, больше обычного. Там кипела просто дикая каша. Она тяжело выдохнула и снова на мгновение прикрыла глаза. А потом глянула на меня быстро и оценивающе. И все пленники внезапно сбежали. Они бы не смогли, если бы им кто-то не помог. Мерзкая звенящая тишина заложила мне уши, и я распахнула глаза в понимании. «Они думают, это сделала я?» «Да», — Саша коротко кивнула. «В эти дни за тобой некому было присматривать, стража была ослаблена, а ты одна из немногих, кто знает ходы во внутренних пещерах, и у тебя есть заинтересованность». «Но я этого не делала». Возглас был совершенно по-детски бесполезный, но я не могла удержать его внутри. Саша снова кивнула, а потом поморщилась. «Мы все за тебя поручились. Двейн и Шон подрались с несколькими из старших, которые уже собирались идти к тебе. Там царит полная неразбериха. Собрание идет уже несколько часов, и там только крики стоят. А всем нам пришлось выстроиться вокруг пещеры, чтобы следить за другими стражниками. Возможно, старшим было достаточно слова Двейна. Может быть. Он смог бы их убедить, но, понимаешь, есть один изъян». Она снова пристально вгляделась в мои черты и тихо добавила. «Никто не знает, могла ли это ты делать во время сна». Я отшатнулась, словно ее слова врезались в меня физически. «Ну вот опять». Саша чуть поморщилась и добавила извиняющимся тоном. «Мы тебе верим, Лиз, но ведь даже ты не можешь знать наверняка. А если этого и не было? Кто-то выгодно использует этот факт против тебя. Тебя арестуют и подвергнут пыткам. Нам надо срочно уходить». «А как же остальные?» Слабым голосом спросила я, стараясь принять все произошедшее как данность. «Не думать, не рассуждать, не чувствовать. Просто действовать». «Уходим мы все», — кивнула Саша. «Двейн велел провести тебя вниз немедленно. Возьмем столько вещей, сколько сможем унести. А там... ну да помогут нам духи». Я подавила волну вины, которая внезапно прокатилась по венам. Нам снова приходилось убегать. И в этом виновата была я. Снова. «Хорошо. Ли, Джон, возьмите 3 смены одежды и оружия. Потом захватите рюкзак с лекарствами Венди. Все остальное мы сделаем с Сашей». Те мгновенно ринулись исполнять приказ, а мы с Сашей бросились к рюкзакам вокруг. Мой был почти полностью упакован. Мне никогда не нравилась мысль о жизни в этом месте в будущем. Рюкзаки же остальных пришлось напихивать быстро и оставлять не только самое необходимое, но и то, что мы с Сашей сможем унести на своих плечах. В один рюкзак летели вещи 2 или даже 3 человек. Оружия в них почти не было, потому что изгнанники всегда носили его с собой. Но все равно ноша получилась немаленькой. Спина у меня заныла, стоило только закинуть на плечи сразу 3 рюкзака. Мы замерли на выходе лишь на мгновение, оглянувшись на наше временное убежище. «Никогда не любила пещеры», — хмыкнула Саша. Мы ступили на открытую площадку. Солнце обожгло наши лица, ветер мягко коснулся кожи, и мы побежали вниз со всей возможной скоростью. Сердце мое грохотало в груди. Камни со свистом вылетали из-под наших подошв, и близость пропасти сейчас даже не пугала меня. Мы пронеслись несколько уровней, никем не остановлены, но когда внизу мелькнула макушка Двейна и раздался выстрел, я едва не вскрикнула. «Не двигаться!» — заорал кто-то ниже под нами, но Саша даже не притормозила. На ходу, вытаскивая и перезаряжая пистолет, она рванула по спиралевидной тропинке ниже. Я отпихнула Ли и Джоан за спину и последовала ее примеру. На несколько мгновений скала скрыла от нас все происходящее, но когда мы вынырнули из-за поворота, то едва не врезались в широкую спину Шона. Все застыли, подняв руки с оружием перед собой. На площадке повисла напряженная тишина. Все мои друзья стояли по одну сторону, спинами к пропасти, а по другую, ближе ко входу пещеры, выстроились стражи и несколько старших, которых я знала по лицам. Еще несколько старших, в том числе Рейган, Кенни и Елена, оказались по бокам, напряженно застыв на месте и переводя взгляды с одной стороны на другую. Я быстро обежала глазами наши ряды и с удивлением заметила Кристину и Элиаса, которых не встречала вот уже несколько недель. Руки охотника были напряжены, но он держал свое оружие опущенным в землю. Кристина же и вовсе казалась практически безмятежной и только бросила в мою сторону быстрый, непонятный для меня взгляд. Я перевела глаза дальше, к Двейну, стоящему впереди всех, и едва ли не дрожащему от раздирающей его ярости. «Я сказал!» — процедил он сквозь зубы. «Или мы уходим, или ты заталкиваешь эти подозрения себе в задницу!» Злобно выплюнул он в лицо Рокки. Я с беспокойством ответила красную дорожку, стекающую по виску Двейна и порозовевшие пряди его волос, но с трудом отвела взгляд и сосредоточилась на врагах впереди. Врагах. На языке от этого слова стало горько. Рокки вышел вперед, поднимая руки ладонями вверх. «Ребятки, ребятки!» Добродушно, но с отчетливым напряжением в голосе произнес он. «Давайте-ка все успокоимся и опустим оружие. Меня совсем не прельщает мысль отпускать хоть кого-то из опытных изгнанников. Но, Двейн, будь же благоразумным. Наши дела дерьмовы, как никогда. Так что глупо обвинять нас за такие подозрения. Мы всего лишь хотим защитить рейд». «Как и я», — произнес он тихо и угрожающе. «Твой рейд — это все мы». «Нет, мой рейд стоит за моей спиной, а не под прицелом пистолета», — твердо произнес Двейн, и я невольно ощутила волну гордости и восхищения. Вот за что всегда его любила. Рокки закатил глаза, словно услышал какую-то глупость, но я заметила, как губы его дрогнули. «Пора было уже перестроиться. Мы же согласились, что так будет лучше для всех. Рейты не нападают на своих собственных жителей, но нападают на предателей», — крикнул кто-то из других старших, трусливо сжавшихся за спинами стражей. «Я не предатель», — хотелось выкрикнуть мне, но я прикусила язык. «И не разбрасываются пустыми обвинениями», — процедил Двейн сквозь зубы. «Решайте сейчас, или ты отзываешь свое решение, или мы уходим». Кулаки руки сжались. «Я не могу оставить ее расхаживать, где вздумается». «Нет никаких доказательств, что это сделала она», — взревел Двейн так, что его голос докатился до пещеры и многократно усилился. Я вздрогнула, и сердце мое заколотилось еще сильнее. «Опять все из-за меня. Опять». «Разве это не то, что должно отличать нас от советов?» — прорычал Двейн. «Справедливый суд? С каких пор мы сразу переходим к пыткам?» Мне сделалось дурно, и я прикусила язык до крови, чтобы прочистить разум. «У нас нет времени на...» «Это лишь оправдание», — внезапно раздался голос мисс. Ее тон так и сочился ядовитым соком. «Признайте, что вам просто это нравится, что вы вошли во вкус. Рубить направо и налево, потому что когда-то так рубили вас. Может, пора уже признаться, что вы уже ничем не отличаетесь от охотников?» Старшие гневно заголосили, но Рокки и бровью не повел. Он сделал несколько медленных шагов вперед, едва не упираясь лбом в пистолет Двейна, и чуть наклонился к нему. «Буду признателен, если это будет плечо», — прошептал он так тихо, что я скорее прочитала по губам, чем действительно расслышала. Я нахмурилась, а губы Двейна едва заметно дернулись. «Как скажешь», — хмыкнул он, и мне хватило мгновения, чтобы приготовиться. Громкий выстрел, руки отлетают назад, прямо на стоящих за его спиной стражников, и все они с руганью валятся на землю. Кто-то истошно вопит, но мне важен только крик Двейна. «Вниз!» — кричит он, оборачиваясь лишь на секунду, чтобы окинуть нас взглядом. Наши глаза встречаются, и меня едва не сбивает с ног их лихорадочный, горящий от страха блеск. «Вниз!» — повторяет он, и я киваю. Схватив Джоан за руку, я стремглав бросаюсь дальше по тропе, оказываясь зажатой между мисс и Венди. Я не оборачиваюсь на крики, голоса Двейна и Шона за спиной и звуки борьбы. Все, что есть, — это приказ старшего, и чтобы выжить самой и помочь выжить остальным, я должна ему подчиниться. Мы проносимся один уровень за другим, и мне едва удается тормозить на поворотах. В воздух поднимаются клубы пыли от наших ботинок, камни шипящими ручейками сползают вниз, а позади снова раздается голос Двейна. «Быстрее, через арку!» Голос звучит ближе, чем я ожидала, и меня тут же охватывает облегчение. Значит, с ним все в порядке. Он рядом. Мы быстро достигаем подножия и врываемся в собравшуюся тут толпу. Новоприбывшие изгнанники и волонтеры шарахаются от нас в разные стороны, а я одновременно радуюсь и досадую на эту толпу. С одной стороны, она не дает стражникам стрелять в нас, но с другой затрудняет движение. «С дороги!» — кричит Тима, бегущий впереди, но несколько раз мне приходится отпихивать людей локтями, чтобы выбраться. До арки остается всего несколько шагов. Поднырнуть под нее, пересечь узкий каменный коридор, и мы выбежим на просторы пустоши. Но стражники у прохода перегораживают нам путь, и я мысленно чертыхаюсь. «Назад или я стреляю?» — предупреждает Тима, заставляя народ с криками разбежаться по сторонам. Вот только стражники не отступают. Они вскидывают оружие вверх, но замирают, не зная, стоит ли открывать огонь. «Эй, я старший!» Двейн протискивается вперед, оказываясь рядом, и машет стражником рукой. «Пропустить — это приказ, иначе мы упустим охотников!» Стражники неуверенно переглядываются. Наверняка они слышали шум наверху, но вряд ли поняли, что именно случилось. Я встаю так, чтобы скрыть Джоан от их глаз. Сомнительно, что они поверят нам, если увидят в рядах ребенка. «Вы что, оглохли?» — рычит Двейн не своим голосом. «Мне отправить вас под арест?» Их лица вздрагивают, они чуть опускают оружие и отходят в сторону, но все же пристально следят за нами, когда мы пробегаем через арку. Мое сердце грохает уже где-то в горле, и я буквально считаю секунды до того момента, когда они усомнятся и решат последовать за нами. С обеих сторон от нас вздымаются каменные стены, оставляя тонкую полоску лазурного неба над головой. «Стоять!» Разносится чуть приглушенный крик, но, к моему удивлению, он раздается не позади, а впереди нас. «Вот дрянь!» Выплевывает рядом Двейн. «Патруль вернулся. Тима!» Кричит он, но не успевает закончить. Мы вырываемся из каменного коридора, и нас встречает стрекот летящих пуль. Кто-то вскрикивает, и мы бросаемся в разные стороны. Я машинально толкаю Джоан к земле и прикрываю ее своим телом, и в тот же миг чувствую, как что-то теплое и большое в свою очередь накрывает меня. «Прекратить огонь!» — кричит Двейн практически мне на ухо. «Здесь дети!» Грохот прекращается, но ненадолго. Пули с треском врезаются в каменную кладку над нашими головами, и на лице градом сыпется пыль и каменная крошка. «Следующий запущу вам в башку!» — кричит чей-то голос. «Встать и поднять руки!» Снова два предупреждающих выстрела совсем рядом. Двейн надо мной злобно скрипит зубами. Откуда-то со стороны разносятся ответные выстрелы, и я понимаю, что это остальные изгнанники защищают свои жизни. Черт, надеюсь, никто не ранен. Я продолжаю прижимать Джоан к земле, накрывая ее голову руками, и лихорадочно пытаюсь придумать, что делать дальше. Двейн надо мной замирает, и я буквально физически ощущаю, как крутятся мысли в его голове. Он часто и рвано дышит, от его тела исходит жар, а руки слегка подрагивают. Но потом он вдруг словно успокаивается, и его тепло исчезает, а я резко оборачиваюсь и поднимаю глаза на старшего. «Что ты делаешь?» — шепчу я. «Тихо!» — он бросает на меня предупреждающий взгляд. «Не двигайся, пока я не скажу». И тут же, отворачиваясь, кричит. «Эй, ну все, я не стреляю, видишь?» «Ага, еще и пистолет откинь, давай же, чего ждешь?» Но Двейн не двигается. Я продолжаю наблюдать за ним, как вдруг Джоан осторожно дергает меня за рукав и шепчет. «Лиса, смотри!» Я с неохотой отворачиваюсь от Двейна и собираюсь глянуть на Джоан, но мой взгляд уже цепляет то, что ее заинтересовало. «Твою ж мать!» — кричит кто-то, и понимаю ужас, разливающийся в этом голосе. Всего в нескольких шагах от нас медленно вырастает плотная стена тьмы. Она все растет и растет, заставляя солнце на небе блекнуть. От нее расползается холод, и вся моя шея покрывается липким потом и мурашками. «Наконец-то!» — хмыкает Джоан и одним рывком вырывается из моих объятий и бросается вперед. Я едва успеваю крикнуть ее имя и вскочить на ноги, как она впрыгивает в объятия темноты. И тут же исчезает. «Нет!» — выдыхаю я. Может, князь ее и не обидит, но я бы хотела держать их порознь как можно дольше. Меня вдруг охватывает дурное, очень дурное предчувствие. «Хватай их!» Раздается вопль из каменного коридора, и мы с Двейном оборачиваемся на звуки борьбы. «Черт!» — ругается старший, поднимает пистолет и пытается стрельнуть, но там уже собрался такой клубок из тел, что он не рискует выстрелить. «Духи! Тиме, Саше и Шону уже точно не вырваться!» «Иди сюда!» Раздается гневный голос в моей голове, и у меня едва не подкашиваются ноги. Я оборачиваюсь и в дикой леденящем ужасе смотрю перед собой. Из тьмы медленно выдвигается бледная рука, по коже которой словно вода растекает мрак. «Сюда!» — повторяет он, но я не могу сделать и вздоха, не то что шевельнуться. Как он может отделяться? С каких пор это возможно? Рука все тянется дальше и дальше, и я уже могу различить в темноте его узкие плечи и размытые очертания лица. «Двейн!» — зову я полуживым голосом и оборачиваюсь. Старший смотрит на князя с неприкрытым ужасом, такой же застывший и шарашенный, как я. переводят взгляд обратно на дерущихся и бегущих к ним стражей, а потом снова на меня. Я качаю головой, замечая проблеск идей в его голове. К моему удивлению, он согласно кивает, но вдруг резко хмурится, переводя глаза куда-то в сторону. Все происходит мгновенно. Кто-то резко дергает меня за шиворот и буквально швыряет назад. Двейн что-то гневно выкрикивает и бросается ко мне, но мое туловище уже обхватывают ледяные пальцы. Холод и боль пронзают все тело. Но больше всего ужас. Тьма начинает смыкаться вокруг, и я в панике барахтаюсь, пытаясь вырваться из схватки. Но его руки тянут меня все глубже в темноту. Я успеваю лишь встретиться с полными ужаса глазами Двейна и увидеть человека, толкнувшего меня в объятия тьмы. Кристина. Выдавливаю я, а потом мрак охватывает все вокруг, и остается только боль.